Раиса Мустанин. Большая белолобая любовь Любы Белолюбовой. Одна женщина так любила своего мужа, что если бы он ушел к другой женщине, она бы умерла. Она его с самого начала так любила, что когда еще только влюбилась, не ела целых 2 недели, макового зернышка во рту не держала. Ее тогда, немало лет тому назад, даже в матросы хотели отправить. А матросы, надо сказать, у нас такое же место, как в Санкт-Петербурге Пряжка, в столице нашей родины Белые Столбы, а в каком-нибудь захудалом районном центре какой-нибудь 15-й километр или 18-й. «Ты что, с 18-го километра?» Или «А я вот тебя сейчас на 15-й километр отправлю!» Мало того, что она не питалась никакой пищей и таяла на глазах, так еще ходила по улицам нашего города и одаривала прохожих елочными украшениями из стекла и разноцветной фольги. На большие студенческой стипендии не хватало. Сделает одну ходку, опустошит мешок с игрушками, ей знакомый Дед Мороз из Госфилармонии мешок для этих целей выделил, и снова в детский мир, в очередь. А очереди, я вам доложу, как раз перед Новым годом. Наполнит мешок и опять по улицам гулять, к незнакомым прохожим с подарками приставать. Кто улыбнется, спасибо скажет, а кто и пошлет на тот же 18-й километр в матросы или еще куда подальше. А ей хоть бы что, но не чокнутая. А то еще членовредительством занялась. Он себе нечаянно палец порезал, хлеб резал и порезал, а она... Чаянно, как схватит нож, да как ударит им по своей руке, чуть полпальца не отхватила. И все с улыбкой блаженной на устах, с блеском безумным во взоре. А объяснения врачам, когда диагноз ставили, такие. Я хотела его изнутри почувствовать, хотела, чтобы мне было так же больно, как ему. Это что же, люди добрые, творится? А если он, к примеру, морж? Если он, значит, в прорубь, то и она за ним? Значит, врачам говорит, и улыбается своей монолизовской улыбочкой. А плавать не умею. Хорошо врачи умные попались. Быстро сообразили, что ей не в матросы надо, а в городской отдел записи актов гражданского состояния. А в медкарте, по слухам, так прямо и записали. Любовь, психическое заболевание, протекающее с характерными изменениями личности, выражающимися в эмоциональном подъеме, утрате единства личности, потере связи с реальностью, характерными расстройствами мышления и развитием в определенной последовательности бредовых идей. Любовь наиболее часто встречается в молодом возрасте, однако заболевание может впервые возникнуть в детстве, а также и в позднем возрасте клинические проявления различны. Короче, все как про шизофрению. А лечение назначили такое: не мешать течению болезни. По многочисленным наблюдениям болезнь проходит со временем сама по себе. Но в данном конкретном случае ученые-мужи ошиблись. У Любы Белолюбовой любовь не только не прошла, а, напротив, даже усугубилась. Познакомились Люба Белолюбова и Вася Петров при такой необыкновенной и небольшой любви самым, что ни на есть, обыкновенным, неромантическим образом. На танцах в студенческом общежитии. Она его увидела и сразу себе сказала: «Мой!» И пошла приглашать, не дожидаясь никакого белого танца. 4 раза приглашала, на 5-й он не выдержал, плюнул, сам пригласил. А что ему оставалось делать? Все равно не дала бы ни с какой другой девушкой потанцевать. Она его так любила, что когда они поцеловались в первый раз, с ней обморок приключился. Зато после этого поцелуя кушать помаленьку начала, жизнь к ней стала возвращаться. Ладно, верблюд 14 дней не ест, на то он и верблюд, а она же не верблюд, Люба Белолюбова. А почему не ела до первого поцелуя? Так не могла. от волнения. Тогда еще не ясно было, любит он ее, не любит. Полюбил, как миленький, заразила она своей любовью, как гриппом. Она его так любила, что когда они даже поженились, даже когда она уже фамилию сменила на Петрову, все равно ее мужа называли и в студенческой среде, и позднее, в преподавательской. «Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой!» Такая скороговорка была у них в университете. «Скажите-ка пять раз, быстро, без ошибок и остановок! Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой! Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой! Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой! Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой! Большая белолобая любовь, Любы Белолюбовой!» Она на филологическом училась. Там про всех скороговорки сочиняли ее подружки. Юлия и Ася. Про себя льстивые. «Я Юлия, лелею лилию, сия Аси, сияя, сей сияние». Про Любину любовь по блату тоже ничего. Тем более, что у Васи лоб и впрямь был большой и белый. Умный лоб. А про других нередко самыми яркими словами русского языка, которые в приличном обществе произносить вслух не принято, но Любины подружки Юлия и Ася, как будущие ученые-филологи, знатоки русского языка, и произносить, и писать не стеснялись. Про Васю, который сделал из их лучшей подруги невменяемую, была еще одна скороговорка заглазная. «Вася со всеми все веси взвесив, оссовел и весел». Сразу характер виден. Вася Петров любил шумные компании, а в компаниях этих выпить был большой не дурак. И горький пьяница, но и не дурак. Он и вообще не дурак был. Первый парень на математическом факультете. Больше компаний, любил свои интегралы с дифференциалами. И еще ему пришлось полюбить Любу Белолюбову. Ну, конечно, его любовь с ее любовью не сравнить даже было. Она его любила, даже когда они уже столько-то лет вместе прожили. Такой случай характерен. Однажды возвращается Люба домой с гостями, с подругами Юлей и Асей. А муж у окошка стоит, ее дожидается. Увидел, радостный руками машет, свистит. И вдруг у него лицо такое скучное сделалось, будто яблоко кислое откусил. Сначала рот руками прикрыл, потом окошко. Что такое? Люба, скорее к лифту, впереди гостей, в квартиру первая, скорее к мужу. Муж, дорогой, любимый, единственный, что случилось, почему не весел, голову повесил. А он ей по секрету от гостей тебя увидел, жена обрадовался. Свистеть начал и пломбу с переднего зуба высвистел. Теперь никакого житья не улыбнуться гостям, не рассмехнуться. Я тебя спасу. Пошла Люба на улицу, под окна своей квартиры, а квартира у них была на пятом этаже, одно название, а не квартира, комната в коммуналке. Долго искала пломбу из мужниного зуба, пока он гостей с постной миной принимал, но нашла. А это, я вам доложу, не легче, чем иголку в стоге сена найти, принесла домой. Помыла в ванной с мылом, отдала ему. Он незаметно от гостей вставил ее на положенное место и снова стал улыбаться и смеяться. А ей только того и надо было. Вот как она его любила. Но время шло, а Люба любила неизменно. Да и Василий вроде не против был ее любви. Несмотря на такую большую, белолобую любовь, стали оба доцентами, а может и благодаря. Только она кандидатом филологических наук, а он доктором математических. А подруги Любины, Юлия и Ася, кандидаты, но не доценты, а старшие преподаватели. И обе не замужем, неосторожные потому что. Нет, чтобы дурочками перед возможными соискателями названия супруга прикинуться. Так нет, всю образованность хочут показать. А Люба перед Васей никогда не боялась быть дурой-дурой. Хорошо жили. Но все-таки время, все оно виновато, время. И вот уже разбрелись по разным комнатам. С другой стороны, ну сколько можно? 15 лет. Невозможно все время задыхаться от счастья. Невозможно 15 лет дышать, так сказать, воздухом горних высот. Там наверху слишком много кислорода. природа умно поступает. Часть любви она на детей переносит, а у женщин иногда и всю. Но у Петровых, Белолюбовых детей не было, как ни старались. Может, от этого при такой большой любви нестыковки разные пошли. Попытались было кошку с собакой завести, но пришлось отказаться, как не обидно было. У Любы аллергия началась, а из детдома девочку или мальчика взять не решились. Мало ли какая наследственность, ребенка потом, как кошку или собаку, обратно не сдашь. Однажды Люба приходит в комнату к мужу и говорит: «У тебя тут муха летала». «Ну, если и летала, что дальше?» «Слышите? Уже скрытое раздражение в этих его словах проскальзывает. Ему теорему доказывать или там задачу решать, а жена с вопросами. Мне она нужна». «Зачем тебе муха нужна?» «Сарказм в голосе. Что еще, мол, женушка придумает, чтобы его от работы оторвать? К работе даже ревнует, а больше и не к кому. На завтрак». «Ты что, совсем офонарила?» «Вообще-то он редко с ней так грубо разговаривал. Но тут у них еще до этой мухи случилась ссора из-за пустяка, конечно. Прокладку он у крана на кухне никак не мог поменять. Стала она бегать по комнате и муху ловить». «Не трожь, это моя муха». «Не твоя, а общая». «Мне, может, она самому нужна». «А она в это время муху уже поймала, сцапала, зажала в кулаке, к себе понесла. А он видит, дело серьезное. Муха не муха, но таракан в голове у нее, кажется, и впрямь завелся. Пошел следом, а она сидит там у себя в углу и колдует над чем-то. Это у нее даже не таракан, а паучок завелся. Может, даже коси-косиножка. Манюсенький, тощенький, беспомощный. Так она ему мух стала ловить и подкармливать. И он рос, рос и становился все больше и больше, в отличие от их любви».